Глава 18. Когда уничтожен был источник, над Шаидом в раз сгустились сумерки. Все живое тотчас исчезло в пламени, а из огромного разлома, образовавшегося на том месте, где раньше ключом бил источник, явился монстр. Меньше месяца понадобилось, чтобы Шаид был стерт с лица земли, а тварь ушла обратно в разлом до той поры, когда смертными будет нарушена незримая граница заброшенных с тех пор руин. Свободный перевод летописи падения Шаида. Трактир мы нашли без проблем, поскольку в этом квартале он был один. Огромное каменное трехэтажное здание с плоской крышей встретило нас гомоном, руганью и запахом жареного мяса, от которого рот мгновенно наполнился слюной, и я с удивлением сделал итог, что голоден. Когда мы вошли, в трактире за несколько секунд установилась тишина. «Всех благ честным работягам!» Утрамбовщик посчитал, что если он возьмет инициативу на себя, то это поможет избежать проблем. Гном гному глаз не выколет, типа. Из-за столов послышались вялые нестройные приветствия, но их было не так много. В основной своей массе народ недоуменно переглядывался, хмуро зыркая на нас поверх кружек. Ну, хоть со старта проблем не огребли, и то хлеб. Могло быть намного хуже, зная вспыльчивый характер гномов. «Светлых дней, почтенный!» Поляна сказала это нарочито громко, чтобы услышала пол трактира. «Нас сюда направил Гронми, сказав, что здесь мы сможем найти лучший эль, огромный кусок жареного мяса, славную компанию и ночлег». «Не тот ли Гронми, который караванщиком ходит уже третий год между Империей и Старыми Землями?» — прищурился трактирщик. — Гном, заплетенный в косу рыжей бородой. — И я не знаю, кто там водит караваны, но тот Гронми, который нас сюда послал, напоследок обозвав шпалами дубовыми, был седой, как пепел, и сквернословил так, что у наших спутниц уши в трубочку заворачивались. Сказал, что как добьют смену, заявится сюда. — Теперь понятно, — пробасил трактирщик. — Этот может. «Теперь вижу, что шпалу вы видели». «Его что, так и называют?» — утрамбовщик удивился. «Откуда такое прозвище?» «А ты сначала заказ сделай, а то что, я за даром буду тебе здесь байки травить? Нашел дурака». Хозяин ухмыльнулся. «Давай для начала всем доброго эля, а там поглядим». «Есть еще колбаски к элю копченый», — намекнул он. «Неси», — махнула рукой Поляна. «Ну так что со шпалой-то?» — задал вопрос утрамбовщик, когда трактирщик выставил на стойку ряд оловянных кружек с белыми шапками пены. «В общем, была у Гронми теща», — начал он. «Склочная гнома была до жути, со всеми соседями переругалась. Бедную дочку и Гронми держала в кузнечных крагах до самой своей смерти». Он налил Эли себе, но в деревянную кружку. «Так вот», — трактирщик шумно отхлебнул, вытер рукой пену с усов. «Как-то Гронми в очередной раз жаловался, мол, такая-сякая, жития не дает. Не могу управу найти на нее, вот здесь, в трактире это было. И кто-то, уже не помню кто, посоветовал ему старый шахтерский способ, как образумить вредную старуху». Моя голова была занята совсем другими мыслями, но трактирщик так увлеченно рассказывал, что я поневоле заслушался. «Ты, — говорит, — возьми две самых крепких шпалы, но только обязательно дубовые, чтобы без единого сучка были, иначе ничего не выйдет. Эти шпалы надо положить перед ее кроватью. Одну, чтобы как она поднялась, сразу и запнулась об нее, а вторую в дверях, чтоб, значит, когда она дальше пойдет, так же загремела». «А почему две и зачем?» — у трамбовщика тоже увлекла история. «Ну, дык, во имя двуединого, чтобы сработало. Так ему этот доброход объяснил тогда. Мол, если она второй раз упадет и головой стукнется, то вся склочность и дурь из башки-то и улетучится, и станет старуха покладистой да ласковой». «И как, улетучилась дурь?» — усмехнулась Поляна, примерно представившая результат этого колдовства. «Конечно, улетучилась!» — заржал трактирщик. «Конечно! Она, когда первый раз встала по нужде ночью, так в попыхах и шваркнулась через шпалу. Ногу хорошенько подвернула. Да вором диким на уши с перепугу весь дом поставила. Всех, кроме Гронми. Но делать нечего. Да ветру же надо, поэтому она и через вторую шпалу запнулась. Да так запнулась, что доехала до самых входных дверей на пузе в своем необъятном, под грохот лавок и жены Гронми, которая кувырком по лестнице навстречу ей катилась. Соскучилась, видимо. А она-то чего? Чакра тоже заинтересовалась. Так она же вскочила поглядеть, кто там любимую маму резать начал среди ночи. Да в дверях перецепилась через хозяина семейства, который до того упился, что до кровати не дополз. Там и заснул, ибо сил не хватило. Устал же за смену. И в зале уже откровенно ржали. А то, что потом вся рабочая улица слышала, как две злющие бабы, одна хромая и матерящаяся, а вторая резвая да тихая, гоняли пьяного в дымину Гронми этими шпалами весь остаток ночи. Силище неимоверной была старая Латами, этого не отнять. До сих пор не понимаю, как живой остался, когда она его разбудила этим дрыном так, что, говорят, каменный пол трещину дал, в аккурат на том месте, где он спал. В общем, отходили его Латами с дочей так крепко, что тот на работу, почитай, седмицу подняться не мог. А потом долго думал, почему ничего не получилось. То ли все-таки сучок где-то пропустил, то ли двуединый скотина горделивая не желает гномам помогать. В итоге с тех пор только Двалину и молится. Теперь за глаза его только шпалой кличут. Вы только не вздумайте его так назвать, а то сразу полезет в драку, мало не покажется никому. Самое интересное, что он пообещал шутнику этому, которого забыл, башку отбить, ежели скажут, кто это ему тогда насоветовал пьяному чепухи такой. А вот это уже интересно. Получено задание. Старая обида. Ранг редкий, единичный. Вид без ограничений. Выясните, кто дал Гронми глупый совет, и скажите гному имя шутника. Награда 50 тысяч очков опыта. Плюс 1000 личной репутации с Гронми. Дополнительная награда. Гронми отдаст вам одну из вещей покойной тещи. Штраф? Нет. Принять? Да? Нет. Почему бы и нет? Штрафов никаких. Может, и даст Гронми потом какую-либо подсказку. А не даст, хрен с ним. Все равно нам нужно через 2 дня оказаться подальше от Круа-Дума. Да. Всем квест упал? Тихо спросил утрамбовщик. Какой квест? Мне ничего не пришло. Димон удивился. «Да, мне пришло», — подтвердила Чакра. «Я уже приняла». «А я», — прогудел Димон, — «самый лысый». «Стоп, мне стало ясно. Наверное, квест получают только те, кто участвовал в разговоре с трактирщиком. Хитро. Мудреные условия получения невольно навевают мысли о хорошей награде. Моя внутренняя жаба жадно потерла лапками». «Народ, окститесь», — обломал Димон. «Какие к черту квесты? Вы не забыли, где находитесь?» «И где же они находятся?» – сощурил глаза трактирщик, который с интересом прислушивался к нашей беседе. «Как где?» – Димон округлил глаза, моментально переобуваясь. «Они находятся в твоем трактире, где нужно пить или слушать хорошие истории, а не о заданиях всяких думать». «Все верно говоришь», – подобрел трактирщик, поднимая свою кружку. «Давай выпьем, чтобы все хуманы были такими праведными, как эти». «Верно я говорю, братья!» – заорал он в зал. «Да! Верно, клянусь молотом Двалина! За хуманов!» Поляна, окинув взглядом зал, тихо поинтересовалась у трактирщика. «А скажи, как почтенный хозяин, сколько стоит большой бочонок эля?» «Ползолотого!» Достав золотой, травница катнула его по стойке. Монета мгновенно исчезла. А взгляд трактирщика стал настолько радушным, будто мы не хуманы, а самые дорогие родственники сейчас для него. «Один бочонок от нашего имени подай в зал сейчас для всех, а второй, как появится смена Гронми, лично ему в руки от меня». «Будет сделано, Кьян Мисс», – кивнул гном. «Эй, народ, бочонок пива за счет этих почтенных хуманов!» Зал радостно взревел. «Может, еще чего нужно?» «Нужно. Нам нужно комнату просторную, чтобы мы сели компанией и смогли отдохнуть. И чтобы нас никто не тревожил. Имеется такая в твоем трактире?» «Обижаете!» – надул губы трактирщик. «Как не быть! Сейчас все сделаем в лучшем виде!» – заверил он нас. «Следуйте за мной!» Мы поднялись на третий этаж. Комната, которую он нам предоставил, была действительно большая. С огромным круглым столом, с удобными, даже на первый взгляд, резными деревянными стульями и большим зевом камина. «Сейчас пришлю помощника, он затопит. А то здесь довольно прохладно. Ужин, я так понимаю, подать сюда?» «С камином мы сами разберемся, почтенный». Поляна сунула гному в руки еще одну монету, номинала которой я не разглядел, но, думаю, тоже золотой. «После того, как принесут ужин, сделайте так, чтобы нас никто не беспокоил, хорошо?» «Хорошо, как скажете. Приятного отдыха!» С этими словами он закрыл дверь. Травница осмотрелась, медленно пройдясь по комнате, и, кажется, осталась довольна. «Видно, что комнатка явно не для рядовых попоек», – присвистнул утрамбовщик. «Гномы любят только три вещи», – улыбнувшись, сказала Поляна, удобно умостившись на одном из стульев. «Металл, камень и поругаться?» «Первая вещь – металл, правильно ты сказал», – кивнула травница. «Вторая – пиво на халяву. Третья – хорошую драку. А самый любимый металл у них – это золото, так что здесь все довольно просто. Если даже ты поссорился с гномом, достаточно угостить его пивом, проспорить ему денег и подраться. После этого, если не друзьями, то приятелями останетесь точно». В дверь постучали, а затем, не дожидаясь ответа, вошел гном с двумя подносами, один из которых был завален различной снедью, источающей умопомрачительные ароматы, а второй нес на себе огромные деревянные кружки с элем. Когда служка удалился, я обратил внимание на эту странность. А внизу были кружки из олова. «И еще, когда гномы безвылазно жили под землей, дерево у них ценилось намного больше, чем металл. И даже после того, как они стали выходить на поверхность, а дефицит дерева пропал, подавать еду и питье в деревянной посуде не прекратили, уваживая таким образом самых дорогих гостей». «Конечно, уважают. Ишь ты, два золотых заплатить», – пробурчала Чакра, усаживаясь. Упрашивать никого не пришлось, поэтому содержимое блюда было сметено за короткий промежуток времени. Только треск за ушами стоял. «Хорошо-то как!» Димон взял свою кружку, больше напоминавшую трехлитровый жбан, и откинулся на стуле, посмотрев на меня. «Ну а теперь, Белый, рассказывай, что за херня происходит? Будем думу думать». Итак, начал я озвучивать свои мысли по порядку. На повестке дня стоит один из главных вопросов. Как нас так оперативно нашли в рамках? У кого какие предположения? «Что бы мне кто ни говорил, но лично я считаю, или кто-то из наших, или проговорился, или на него надавили. Пока о предательстве думать не хочу». Непривычно серьезный Димон сейчас был совсем не похож на весельчака Балагура, которым я его постоянно привык видеть. «Мы сработанная команда, и потерять кого-то для меня будет больно, особенно если выяснится, что кто-то действительно предатель». «Я за себя могу поручиться, но доказать ничего не могу», — высказалась Чакра. «Хотите верьте, хотите нет. Раз пошла такая песня, я могу уйти порталом сейчас. И разбегаемся, как в море корабли. Буду искать тех, кто мне будет доверять». «Тот же хрен, только вид сбоку», — подтвердил гном. «Доказать не могу. Просить, чтобы поверили, не собираюсь. Я сказал, что здесь ни при чем. А дальше дело ваше». Он поставил уже пустую кружку на стол, когда только успел вылокать все, и сложил руки на груди. «Остаемся ты», — мой друг указал на меня пальцем, — «я и вампир». «Я точно нет. Ты то же самое». «Я хиля забыли», — добавила Чакра. «И хилер, точно». «Можете не искать предателя. Его среди вас нет», — внезапно вмешалась Поляна. «И вампира своего вместе с лекарем можете снимать со счетов». «Почему ты так решила?» «Скажем так, у меня есть возможность узнать, врет человек или нет. Отголоски недобрых намерений тоже иногда читаю». Поляна посмотрела на Валькирию, поспешно отведший взгляд. «Эмпатия, понятно», — сознанием дела покивал гном. «Эмпатия практически ничего общего не имеет с моим умением. Но в очень общих чертах ты прав. За исключением того, что эмпаты вынуждены либо постоянно закрываться, чтобы не слышать эмоции других людей, либо открываться на полную. Промежуточного состояния нет. Я же могу считывать некоторые эмоции по своему желанию. И то не всегда». Ведьма повернулась к очагу и, вытянув руку, пульнула из указательного пальца маленькую искорку, молнией скользнувшую к сложенным в камине дровам. Очаг вспыхнул и, потрескивая, стал неторопливо разгораться, а травница продолжила. «Белый, я прошу прощения, что перебила, но прежде чем вы продолжите, хотелось бы высказаться в продолжение того разговора, который мы с тобой начали на пляже». «Хорошо, без проблем». Я поднял руки. «Тот разговор нам так и не дали закончить». «Я долго наблюдала за вами. Перед этим я наблюдала за ним». Кивок в мою сторону. «Знаете, что у вас общего?» Тихий голос поляны прозвучал скрипом в наступившей тишине. «Вы все до сих пор относитесь к этому миру, как к игре». «А как к нему еще относиться?» Недоуменно поинтересовалась Чакра. «Это и есть игра. Нас убить здесь невозможно». «Ты глубоко заблуждаешься, девочка. Убить можно любого, даже бога. Вот скажи...» Травница обратилась к гному. «Где твой молот, который всегда с тобой в бою? Почему я его не вижу сейчас?» Утрамбовщик материализовал из инвентаря оружие, которое с грохотом легло на столешницу. «Ты его достал из пространственного кармана?» Гном, кажется, смутился, не зная, как объяснить значение фразы «игровой инвентарь». «Ну, что-то типа того, да». «Хорошо». Травница подводила его к какой-то мысли. «А почему ты его не носишь на плече или на поясе?» «А что стоит достать его из пространственного кармана?» Гном удивился. «Таскать на плече тяжело и неудобно». «Вот, запомни этот ответ. Чакра, девочка, тебя с твоим двуручником это тоже касается». «Поляна, к чему ты ведешь?» Димон совершенно был сбит с толку, а я, кажется, начал понимать. Я не ошибся, поскольку травница пошла в контрнаступление. «Почему мы сейчас бежим, как зайцы, сломя голову, вместо того, чтобы сделать так, что бегством будут спасаться наши враги? Можете не отвечать, потому что вы слабы. Плюс к этому нет лидера, который знает, что нужно делать, которому все безоговорочно будут доверять. Но основная проблема кроется даже не в этом». «Поляна, а ты можешь не ходить вокруг да около, а нормально объяснить?» «Хорошо, скажи». Она обратилась к Димону. «Ты хорошо стреляешь из лука?» «Вполне сносно он стреляет», – буркнула Лель. «Я видела. И явно не первый год». «Дай угадаю», – травница улыбнулась. «Ты также хорошо стреляешь и в своем мире. Это так?» На кивок Димона она даже не посмотрела, полностью уверенная в своем выводе. «Ты...» – взгляды обратились в мою сторону. «С ножами обращаться не умеешь, а боевого оружия в глаза не видел, верно?» «Да». «Отлично, теперь ты». Под раздачу попал утрамбовщик. «Ты тоже в своем мире не воин, так?» «Ты к чему это все говоришь?» Начал заводиться гном. Поляна проигнорировала вопрос. «А теперь я у вас кое-что спрошу, Белый, если ты научишься здесь управляться с мечом. Эти навыки останутся с тобой в твоем мире?» «Скорее всего, да». «И он пример того, что это работает и в обратной последовательности». Она на Димона намекает. «Я не знаю, как в том мире, но здесь у вас есть враги. И я просто не понимаю, почему вы теряете драгоценное время, вместо того, чтобы приобретать полезные навыки и учиться. Сказать, как это вижу я. Вы хотите быть сильными и разить врага пачками, но ничего не хотите делать для этого. У вас есть уникальная возможность, чему-то научившись один раз, уметь это применять в двух мирах, но вы продолжаете играть в игрушки. Чего вы ждете?» В комнате повисла тишина. Как-то плавно обычная игра стала переползать в реальный мир. «Ладно я, у меня сейчас нет выбора, а вот ребята же просто играют. Зачем им это?» «Допустим, ты права», – утрамбовщик поерзал на стуле. «А какова твоя роль во всем этом? Зачем тебе, чтобы мы стали сильнее?» «К этому вопросу мы вернемся позже. Я обещаю. А сейчас расскажи, как тебя учил мэтр». Поляна требовательно посмотрела в мою сторону. «А ты откуда знаешь?» – удивился я. «Чтобы между нами не было недопонимания в дальнейшем, я поясню сразу. Я знаю абсолютно все, что касается тебя. Начиная с момента, как ты появился в этом мире, заканчивая тем моментом, когда ты упокоил Астора». При упоминании имени правой руки Танатоса мне показалось, что тени, хаотично гуляющие по стенам комнаты, вдруг сгустились, соткавшись зловещий оскал. Списав все на разыгравшееся воображение, я стал слушать дальше. «Кто такой Астор?» – задал вопрос гном. Я поморщился. Наверное, наступил момент, когда почти все карты нужно выкладывать на стол, придержав только пару тузов для личных нужд в рукаве. «Астор – это архилич». «Стоп!» – Чакра от удивления открыла рот, выглядя в этот момент настолько смешно, что Димон улыбнулся. «Ты сейчас хочешь сказать, что убил архилича? Или это какой-то идиотский розыгрыш?» «Прежде чем я все вам расскажу, нужно определиться с порядком наших дальнейших действий. У меня есть определенная задача, которую мне нужно выполнить. С вами или без вас. От этого зависит мое благополучие в реале. Оставят ли меня в покое, либо у меня возникнут огромные проблемы. На кону только такая постановка вопроса. Изначально я просил о помощи только Димона. Он привел тех, кому доверяет». Утрамбовщик демонстративно хмыкнул. «И да, извини за мои подозрения. Я честно не хотел, просто ты не представляешь, в каком напряжении я жил последнюю неделю. Что здесь, что в реале. Просто сорвался. Такое же бывает». Гном смерил меня долгим взглядом, что-то для себя решил, потом также молча протянул свою руку, перегнувшись через стол, которую я с облегчением пожал. «Стоп, мы снова отошли от темы». В процессе разговора Димон даже не притронулся к еде. «О каком обучении ты должен нам рассказать?» Я неторопливо начал. Я поведал обо всем, начиная от получения умений, закончив детальным рассказом, как я сражался с духами пустыни. «Знаете, хоть это и по-варварски, но я бы не отказался от такой отработки своих навыков. Наверняка это действенно. Жестко, но очень эффективно. И я видел, как это работает, когда ты двигался на Белой площади, а затем в одного выпилил двух магов в деревне. Я подобное видел только у высокоуровневых игроков». «Об этом и речь. Вам нужны нормальные наставники и постоянная практика». «А никому не кажется, что у нас сейчас нет на это времени? Мы постоянно бежим куда-то». Не останавливаясь на метре, рассказал причину своего поведения в лавке Пакела, опустив подробности нашей сделки. Им пока эта информация не нужна. Что знают двое, то знает и свинья. Поэтому в подробности своего безумного плана я решил не посвящать никого, даже Димона. «Вов, я чем дальше тебя слушаю, тем больше поражаюсь. Ты просто ходячий магнит для неприятностей». Димон покачал головой. «Я в шоке. В итоге у меня есть всего 10 дней, чтобы вернуть череп архилича Танатосу, и меньше месяца для захвата алтаря. И вот к какому выводу я пришел. Нам не обойтись без сторонней помощи. Нужен какой-то сильный топовый клан, который поможет нам отбить обитель скорби». «Белый, тебя кинут, я же тебе объяснял». «Не кинут, если я, скажем, пообещаю им смену фракций. По-любому найдется клан, которому это интересно. Новое всегда привлекает. И это хороший аргумент в предстоящих переговорах, поверь. Поменять полярность проблем, обратив их в плюсы? Не это ли идеальное решение?» «Что ты задумал, Белый?» Димон напрягся. «Я хочу предложить сделку дофийским торговцам». Гном выругался. «Вот скажи, как вообще тебе пришла такая мысль в голову?» «В моей голове начал сформировываться фантастический, нереальный и не просто пахнущий, а дико смердящий сумасшествием план. И если у меня все получится, это разом снимет все проблемы и поможет избежать щекотливой ситуации, в которой я оказался». «Белый, что бы ты сейчас ни задумал, просто оставь это. Когда у тебя такое лицо, после этого обязательно последует какое-то сумасшествие. Я тебя не первый год знаю», – обеспокоился Димон. «Значит, и в этот раз я тебя не стану разочаровывать, Дим. А как ты смотришь на то, чтобы прогуляться со мной на разведку в обитель скорби?» «Каким образом ты предлагаешь это сделать, если по твоим рассказам там не работают порталы?» «То есть ты не против?» «Да блин!» Я молча сбросил ему характеристики. Кольцо портала обители скорби. Класс легендарный. Удача 2, скрытность 2, стойкость 2. Кольцо позволяет переместиться в обитель скорби 2 раза в сутки. Позволяет взять с собой 2 спутника. Особая способность позволяет создавать портал в любое место, где вы побывали лично. Откат способности 7 дней. Нельзя потерять, продать, обменять, сломать или подарить. При первом использовании осуществляется привязка к владельцу, и артефакт становится несъемным. После смерти владельца не выпадает из инвентаря. Не занимает ячейку инвентаря. «Ты просто сумасшедший, Вова!»